Эпилог. Сколько бы раз я не обошел вокруг, проделанная богом деревом дыра в бездне смахивала на кусок черного шелка, подвешенный в ярде над землей. Ее вполне устраивали два измерения, и становиться трехмерной она не желала. Душечка принесла ларец с серебряным клином и бросила в эту дыру. Туда же отправился и собственноручно изготовленный нами ящик с тем, что осталось в огромном котле, после недельной варки и последующей сушки. Черный круг исчез, как будто цирковой фокусник резко втянул шелк в свой рукав. Только после этого мы занялись собой, а то ведь уже и забыли, когда мылись в последний раз. Душечка поводила меня по лабиринту кроличьих нор, где много лет укрывались черный отряд и повстанческая армия. Ну и круть, ну и жуть. И натерпелись же, бедняги. Куда бы ни забросила их судьба, пусть им живется хорошо, не хуже, чем мне. Однажды между мной и душечкой случилось то, что неизбежно случается между мужчиной и женщиной. Потом она надела платье крестьянки. Ни кольчуги под ним, ни даже припрятанного ножа. «Что дальше?» — спросил я. «Белая роза мертва», — ответила она. «Для нее больше нет места на земле, и в ней больше нет нужды». Я не стал спорить. Война Белой Розы не моя война. У меня было на примете занятие получше. Пратец уважил просьбу и доставил нас туда, где можно ознакомиться с последними достижениями в области картофелеводства. Там ничего не изменилось, разве что сильно постарели люди, которых я знал. Внуки, конечно же, не поверят ни единому слову из нашей истории, но обязательно полезут в драку, если кто-нибудь усомнится в том, что это... Самая захватывающая сказка на свете.